Глава 142. Пластик, железо и прочее. Самые догадливые в отделе разведки оказались правы. Сигналы установленного Литуиджем приемчика действительно улавливались не непосредственно ракетой, а несколькими радиоточками в Африке. По триангуляции определялось местоположение эскадры, вводилась коррекция на скорость, данные передавались на пункт управления, а уже оттуда они отсылались в космос. Ничего особенного, если бы не необычность. Ведь вообще-то ракета средней дальности предназначалась для поражения всяческих малоподвижных вещей. Здесь присутствовала новизна использования. В противодействие американцы должны были всего-навсего задавить помехами передающей команды к ракетный канал или уничтожить пункт управления. Но это требовалось сделать очень быстро, ибо управление предусмотрительно проводилось не на всей стадии полета, а только на начальном этапе. Потом схемы управления автоматически блокировались. Те, кто запустил Финик, опасались, что американцы успеют раскодировать коды передающего канала и перехватят управление ракетой. Теоретически мощность электронных машин 2030 года такое допускала. Однако пока янки не слишком сполошились. Хотя самолеты-перехватчики не умели возноситься в космос, на них имелись бортовые ракеты, способные подняться даже на 50 километров. Два истребителя вышли на перехват пикирующей с неба боеголовки. Здесь наличествовали сложности. Это была не территория Северной Америки, где НОРАД отслеживал все парящее в высоте. Сопровождение небольшого предмета, падающего из космоса, да еще в основном пассивными методами, а именно такие превалировали на нынешнем этапе развития вооружений, это сложное дело. Кроме того, те, кто пустил Финик, преподнесли перехватчикам новый сюрприз. Ракетная боеголовка разделилась, она оказалась так называемым автобусом, то есть носителем нескольких независимых объектов, в данном случае трех. Теперь летчикам, точнее авианосному боевому информационному центру АБИЦ, следовало выбирать. Одна из боеголовок вела себя странно, она маневрировала. О чем это могло говорить? О том, что две другие являются ложными, а следовательно, отвлекаться на их перехват не стоило. К тому же одна из боеголовок почему-то отстала. Кто мог предполагать, что все это предусмотренные загодя вещи? Финик не способен нести слишком большой груз, тем более его раздельные боевые части. В данном случае именно маневрирующая боеголовка являлась сложной. Американцы выпустили по ней пару бортовых ракет «Воздух-воздух» нового поколения. Такие не требовали радиолокационной подсветки с истребителя, они находили цель по разностной температуре. А режущие верхние слои воздуха боеголовки, как известно, достаточно горячие предметы. Одна из противоракет промазала, но вторая умудрилась подорваться в считанных метрах от цели. Истребители же в это время маневрировали гораздо ниже, чем при запуске. Несмотря на совершенство, они не умели зависать на высоте 35 километров надолго. Оставшиеся боевые части Финика решили отстрелять оружием непосредственной обороны корабельного ордера. Тем более фактически требовалось уничтожать одну, ведь вторая отстала. Это свидетельствовало о том, что она является ложной приманкой. Из-за легкости трения об атмосферу начало ее тормозить. Этот вывод был неправильным.